Глава 28. Наместник сил хаоса, Траткозир 1. Уровень. Скрыто. Умение. Скрыто. Характеристики. Скрыто. Внимание! Вы обнаружили именное существо, отсутствующее в мировом бестиарии. Это ваше первое именное существо. Вы зарабатываете поощрение, плюс одна нераспределенная единица вторичных базовых характеристик. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии. Во как! Даже убивать не пришлось. За один взгляд на эту уродину дали достижение. Неспроста это. Наместник Траткозир восседал в дальнем конце овального зала, используя в качестве стула штуковину, похожую на огромный барабан, обитый красной материей. Дорога к монстру вела через своеобразную колоннаду из исполинских сталактитов, свисающих с потолка пещеры, и была устлана ковровой дорожкой того же кричаще красного цвета. Факелов здесь не было, но все пространство неплохо освещалось странным сиянием, волнами накатывающимся из-за спины моба. Его излучала дальняя стена пещеры. Кстати, о мобе. Выглядел он очень неприятно. И не в том дело, что у насекомых отталкивающая внешность. А когда они при этом антропоморфны, противны вдвойне, это Рост готов был им простить. А вот того, что даже у сидящей твари рост был под 3 метра, простить не мог. Покосившись на лепра, он сравнил габариты и приуныл. Весовые категории несоизмеримые. Вспомнил в очередной раз рассказы Пупа. Судя по всему, получается, что это финальный моб. Или босс. Или, что куда вероятнее, рейд-босс. Рейда из серьезных товарищей у Роса не было. Один-одинешенек. Он и до этого, спускаясь уровень за уровнем, не единожды оказывался на волосок от смерти, как и его Пет. Но получается, это были цветочки. Перед ним финиш с ценными подарками, охраняемыми этой огромной образиной. Развернуться и уйти? Но нет, он не затем сюда явился, чтобы даже не попытаться попробовать на вкус самое сладкое. Умрет? Ну и что? В игре это не страшно. 30 дней уже прошли, привязки на руднике больше нет. Он воскреснет далеко от гриди. Лишиться Пета? Так и так его не сберечь. Хотя и жалко будет до слез. Сколько всего вместе пережили? Пусть он и зомби, поднятый из серого невзрачного кристалла, а Рос привык к нему. Ничего, как-нибудь переживет потерю. Тем более, что она неизбежна. Что он имеет? С учетом вещей, 682 единицы здоровья. Пусть это и страшный босс, но не сможет же он столько снести одним ударом. Или сможет? Хорошо бы этого не испытать на своей шкуре. Босс дернулся, пристально уставился в сторону входа в зал, что-то прострекотал, как показалось Росу, с насмешливой интонацией. Похоже, их заметили. Или, скорее всего, заметили давно. И сейчас намекают, что не надо так долго заставлять себя ждать. Рос простой нуб при всех своих успехах. Так что наблюдательность у босса должна быть куда выше его маскировки. Но, красавчик, я в тебя верю. Давай покажем ему. Вперед! Оглушение! Лепр помчался по красной дорожке. Наместник, не вставая, небрежно махнул тонкой рукой. Сам воздух перед ним сгустился в кисельный комок, зависший на кратчайшее мгновение, чтобы потом полететь со скоростью стрелы в грудь мчащегося питомца. Лепр будто на каменную стену налетел, после чего его отбросило назад на несколько шагов с полоской здоровья, просевшей процентов на 10-15. Стоит начать его лечить, и босс самое пристальное внимание обратит на Роса. А тот, если и выдержит один такой удар, то второй точно сведет его в могилу. Питомец начал подниматься и опять покатился по ковровой дорожке, отброшенной тем же заклинанием. Рос, прикусив губу, поднял руку и активировал иконку стрелы хаоса. Пета надо спасать. Вы нанесли наместнику сил хаоса Траткозиру 1 36 единиц урона. Рос не стал дожидаться неминуемой мести и отскочил за сталактит. Каменная сосулька мгновенно задрожала, будто с другой стороны по ней врезали механическим молотом. Через пару секунд это повторилось. «Красавчик! Оглушение!» Еще удар. Еще. На голову посыпалась каменная крошка, а затем сталактит, дрогнув, начал заваливаться на бок. Рос метнулся за следующий, краем глаза увидев, что лепр застыл в позе бегуна, протягивая лапы к боссу. Тот, поднявшись со своего барабана, неспешно направлялся в сторону Роса, и его намерение можно было истолковать однозначно. Очень скоро кто-то отправится на перерождение. Вот скотина! У него тоже есть оглушение или умение с похожим эффектом, и Пет сейчас беспомощен. Надо ждать, пока пройдет время действия». Новый сталактит начал содрогаться от ударов, но внезапно шумиха прекратилась, и вместо нее послышались знакомые звуки борьбы. Рос высунулся и видел приятную картину. Пет мало того, что пришел в себя, но еще и напал на босса самым подлым образом – со спины. Ухватив его двумя лапами за шею, лепр по въевшейся привычке попытался его задушить. Но было очевидно, что с этой тушей номер не пройдет, уж слишком велика разница в габаритах. «Не души! Не надо! Бей его! Оглушение!» Босса оглушение не парализовало, а вот когти, начавшие рвать его шею и морду, заставили дрогнуть полосу здоровья. «Грызи его!» – крикнул Рос, раз за разом бросая лечение. Наместник спиной вперед просеменил к ближайшему сталактиту и крепко приложил о него лепра. Но тут и не подумал ослабить хватки. Одной лапой продолжая держаться, второй полосовал быстро и щедро, а клыкастой пастью грыз. Босс еще раз ударил. И еще. Но полоса здоровья лепра не падала, а наоборот, хоть и медленно, но поднималась. Он отнимал у босса жизнь, да и Рос лечил уже куда лучше прежнего. Сила мысли солидно подросла. Также за счет вещей поднялась. А именно она главным образом влияла на количество восстанавливаемых очков здоровья. Как и на урон магией. Босс яростно застрекотал, крутанулся на месте, ударив по сталактиту прицепившимся, будто изголодавшийся клещ, лепром. Неудачно. Тот продолжал держаться. Наместник тонко засвистел, и от него по полу разошлась волна вздыбленного камня, разбрасывая при этом вокруг себя увесистые булыжники. Роса сбила с ног, он заорал от боли в спине, когда по ней что-то сочно врезало, а потом поплыл от удара по голове. «Наместник сил хаоса Траткозир I нанес вам 149 единиц урона. Наместник сил хаоса Траткозир I нанес вам 162 единицы урона. Получен дебаф. Вы дезориентированы, и в течение 45 секунд скорость чтения заклинаний уменьшена вдвое». Поднимаясь, Рос непрерывно кастовал лечение, а второй рукой шарил по поясу. Там в кармашках две склянки эликсиров, и, похоже, одну из них надо выпить прямо сейчас. Хоть чуть-чуть здоровье подправит. Полоса жизни босса просела почти до половины, но и у лепра она была не выше. Рос, как назло, колдовал с обидной медлительностью из-за дебафа. «Каменная кожа!» – крикнул он. Это умение лепр приобрел от одного из тельбитов магов. Именно оно позволяло им подолгу выдерживать его удушающий урон, снижая его в несколько раз. Одно плохо – перезаряжалось очень долго. По сути, применить в бою его можно было лишь единожды. Здоровье лепра опять поползло вверх, а вот у босса оно продолжало падать. Затрещав, тот послал еще одну каменную волну. Но Рос, едва услышав знакомые звуки, рванул к выходу, и до него это безобразие не докатилось. Возвращаясь, он на ходу достал из сумки эликсир маны. Хоть маны у него очень много за счет прибавки от вещей магов, но расходуется она недопустимо быстро. Босс за это время пару раз удачно приложил лепра, сломав, наконец, несчастный сталактит телом питомца. Его здоровье быстро падало, но и лепру жить оставалось недолго. Опять лечение за лечением – и полоса маны, убегающая с пугающей быстротой. Хотелось подбежать, помочь, но Рос понимал, что даже если час будет колотить по этому монстру, вряд ли снимет пару процентов. Слишком велика разница уровней и характеристик. Наместник взвыл почти нормальным голосом. У него оставалось не больше 15% здоровья, а у лепра не меньше 20. Похоже, осознал, что все пропало. Но нет же, он просто какую-то новую пакость затеял. Воздух в пещере замерцал, дохнуло жаром, будто где-то поблизости открылась дверца исполинской печи. А затем вместо волны камней от босса разошлись огненные круги. Вспыхнула ковровая дорожка и обивка барабана. Зачадили какие-то потеки на стенах подземелья. Рос, не успев добежать до выхода, заорал нечеловеческим голосом, покатился по земле в надежде сбить пламя. И если его задело самым краем, на излете заклинания, то в эпицентре, где насмерть сцепились два противника, оно ревело, будто голодный тигр. Все это Рос отмечал краем сознания. Боль была неимоверной. «Такие игры следует запрещать еще до выхода, Нельзя доводить все до такой степени реальности!» Задрожал пол, Роса что-то ударило по ноге. Рядом с головой грохнулся огромный кусок сталактита. Хватая раскаленный воздух растрескавшимися губами, он попытался укрыться от жара, что продолжал идти от катающихся по полу пещеры сцепившихся фигур. «Призванное существо погибло!» «Прощай, Лепр. Ну что ж, мы с тобой хотя бы попытались». Пол опять задрожал. «Наместник сил хаоса Траткозир I получает 926 единиц урона. Критический удар. Перелом костей черепа». «А это еще что такое?» Рос, все еще на что-то наивно надеясь, выглянул из-за камня. На финальном этапе боя сцепившиеся босс и лепр кувыркались по полу, задевая при этом один сталактит за другим. Те, ослабленные от применения магии наместника, не всегда это выдерживали, и несколько свалилось, чем объяснялась та дрожь земли и разлет обломков. Добив обгоревшего лепра, босс, от своего огня ничуть не пострадавший, начал выбираться из-под тела питомца, и вот тут ему крупно не повезло. Сталактит, до этого долго думавший, стоит ему падать или нет, решил все же завалиться. И грохнулся так удачно, что начисто снес наместнику верхушку черепа, обнажив белесые мозги, украшенные ровно двумя извилинами ядовито-зеленого цвета. В данный момент босс ворочался под немалым грузом, пытаясь освободить пострадавшую голову. Выглядел он плохо, полоса здоровья зияла пустотой. Оставалось не больше процента. Рос торопливо поднялся, подволакивая поврежденную ногу, добрался до наместника, вытащил из сумки кирку, сунул в разверстый череп твари и начал крутить свое минорное шахтерское оружие, будто насадку миксера, превращая содержимое головы босса в однородную массу. «Нанесен критический урон. Тяжелая черепно-мозговая травма. Наместник сил хаоса Траткозир I убит». Рос даже не огорчился скромности сообщения. Босс вымотал его физически, оставив жалкие 46 единиц здоровья и морально опустошив душу. Боль от ожогов и травм отступила, а вот опустошенность осталась. Слишком долго он проторчал под землей, и эта схватка стала последней, причем очень весомой каплей. Он победил, но был не в силах обрадоваться победе. А еще ему почти до слез было жалко лепра. Привык к нему привязаться к набору цифр в недрах программы. «Внимание! Ожидайте! Сбой базы данных в результате непрогнозируемого стечения маловероятных событий. Объединение сценариев. Повторная загрузка вводных данных. Загрузка данных локации. Загрузка логов боя. Отладка сценариев. Старт сценариев». «Ну что там опять? Такого ему еще никогда не писали». «Предупреждение. Примерное время развертки логов в полном виде займет до 40 минут реального времени. Вы согласны на вывод логов в упрощенном виде? Да, нет?» Росу было безразлично, но мельтешение системных сообщений его раздражало, и он выбрал «да». «Согласие принято. Вывод логов осуществляется в упрощенной форме. Вывод мировых сообщений будет осуществляться поминутно. Старт события. Наместник сил хаоса Траткозир I убит. Получено очков опыта 264 819. До следующего уровня осталось. Нет данных. Внимание! Откройте замок для реализации возможности повышения уровня. Ваш уровень силы повысился на 2 единицы. Текущее значение 37. Ваш уровень ловкости повысился на 1 единицу. Текущее значение 44. Ваш уровень силы мысли повысился на 9 единиц. Текущее значение 24. Ваш уровень интеллекта повысился на 11 единиц. Текущее значение 38. Ваш уровень атаки повысился на 3 единицы. Текущее значение 26. Ваш уровень призыва повысился на 4 единицы. Текущее значение 19. Поздравляем! Вы в одиночку победили монстра, превышающего вас по уровню более чем на 100 единиц. Получено достижение «Безумный одиночка», 8-я часть. Бонус достижения «Плюс 1 ко всем первичным базовым характеристикам, плюс 1 к разуму, плюс 50 единиц к жизненной, магической энергии, бодрости и ярости». Эффект бонуса «Постоянный». Открыто достижение Убийца великанов. Восьмая часть. Для закрытия достижения убейте самостоятельно 50 монстров выше вас по уровню не менее чем на 100 единиц. Бонус достижения случайный. Вы составили полную карту червоточины и получаете плюс 1 к картографии и плюс 1 к зрительной памяти. Вы... Росс увидел цифры и даже пытался сосредоточиться, но его слабых усилий на это не хватало, и вся математика протекала мимо сознания. Внимание! Вы убили наместника сил хаоса Траткозира Первого. Вы первый, кто сумел победить воплощение этого существа. Вы получаете бонус. Звание убийцы чудовищ первой степени. Бонус звания. Плюс 8 к атаке, плюс 8 к защите, плюс 4 к удаче, плюс 4 к ловкости. Половину полученных характеристик будет получать гильдия, пати и рейд, в котором вы находитесь. Бонус действует вечно или до отказа от звания. Внимание! Уникальное достижение. Впервые в истории Второго мира одиночка нашел червоточину и в одиночку очистил ее от созданий хаоса. Вы – герой. Блокировка роста уровней снята. Вы получаете плюс 4 ко всем первичным и плюс 2 ко всем вторичным характеристикам. Половину этих характеристик будет получать гильдия, пати и рейд, в котором вы находитесь. Также вы получаете плюс 1 ко всем дополнительным умениям, как открытым, так и еще не открытым. У вас открывается дополнительная характеристика – харизма. Вы получаете 5 нераспределенных уровней. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Вы... Глаза Росса слепались. Внимание! Вы побили рекорд набора уровней за один игровой день более чем в 3 раза. Прежний рекорд – 29. Текущий рекорд – 89. Вы – упорный герой. С вашего аккаунта сняты все ограничения на пользование дополнительными функциями. По традиции, разница между прошлым и текущим рекордом выдается вам в виде очков прибавки к удаче. Ваш уровень призыва достиг 20. Ваши заклинания, направленные на лечение, усиление и вызов питомцев, расходуют на 40% меньше магической энергии и кастуются на 20% быстрее. Ваш питомец становится на 10% умнее. Внимание! Уникальное достижение! Впервые в истории Второго мира существо высшего порядка побеждено игроками в 10 или более раз ниже по уровню. Вы – легенда. Вам доступен расширенный функционал аккаунта. Вы получаете плюс 8 ко всем первичным и плюс 2 ко всем вторичным характеристикам. Скорость восстановления жизненной энергии, магической энергии и очков ярости увеличивается в 2 раза. Половину этих характеристик будет получать гильдия, пати и рейд, в котором вы находитесь. Также вы получаете плюс 2 ко всем дополнительным умениям, как открытым, так и еще не открытым, и дополнительно плюс 5 к харизме и удаче. Вы получаете 10 нераспределенных уровней. Глаза закрылись. Внимание! Уникальное достижение. Впервые в истории Второго мира игрок стал легендой. Вы – звезда. Вам благоволят многие НПС. При смерти вы гораздо реже теряете вещи и деньги. Вас очень трудно обокрасть. У вас открывается характеристика «привлекательность». Вы получаете на 20% больше опыта за убийство монстров и выполнение заданий. Половину этого прироста будет получать гильдия, пати и рейд, в котором вы находитесь. Также вы получаете плюс 5 к харизме. Грязь к вам не липнет, атаки стихии земли наносят на 50% меньше урона. Блеск вашей славы пугает мелких насекомых. Вас не кусают комары, мухи, слепни и прочие назойливые создания. Агрессивность змей снижается на 50%. Ваша харизма достигла 10 единиц. Отряд под вашим командованием получает бонус 8% снижения получаемого урона, 8% повышения наносимого урона. Вы получаете 8 нераспределенных уровней. Внимание! Уникальное достижение. Впервые в истории Второго мира существо высшего порядка побеждено в одиночку в честном бою несоизмеримо слабейшим противником. Вы – великая легенда. Вам частично доступен служебный функционал аккаунта. Вы получаете плюс 8 ко всем первичным и плюс 2 ко всем вторичным характеристикам. На 26% увеличивается магическая и физическая защита носимого снаряжения. На 20% увеличивается физическая и магическая атака носимого вооружения. Половину этих характеристик будет получать гильдия, пати и рейд, в котором вы находитесь. Также вы получаете плюс 2 ко всем дополнительным умениям, как открытым, так и еще не открытым. И дополнительно плюс 5 к харизме и удаче. Ваше горное дело составляет 10 единиц. Ваш урон по ресурсу вырастает на 15%. Ваша харизма составляет 20 единиц. Пати под вашим командованием получает бонус 15% снижения получаемого урона. 15% повышения наносимого урона. На 20% вырастает получаемый опыт. Один раз в сутки вы можете переместить отряд на открытую вами территорию. Если у вас нет отряда, действие бонусов продолжается на вас. Вы получаете 10 нераспределенных уровней. Внимание, вы... Рос, спал. Гриди сидел на своем коронном месте, скамейке, больше похожей на куриный насест. Излишне высокий навес не защищал его от заходящего за скалы солнца. Он то и дело недовольно щурился, поглядывая вниз, на презираемую им суету, что кипело на дне провала. Зеленокожие спешно выкатывали последние вагонетки. Сдачи руды сегодня больше не будет. За орками по серпантину неспешно поднимались два воина в доспехах, дополнительная охрана, выделенная кланом специально для штольни после того, как Гриди сообщил, что на него там напал моб очень высокого уровня, причем средь бела дня. Рассказывать, что убил его не совсем моб, а как бесстрастно гласил лог смерти, игрок Ростандрикс Патерентекс, он не стал. Понятно, что нуб непростой, но стать всеобщим посмешищем, побежденным ни на что не способным нулевкой, Гриди не хотел. Он хотел мести. Но как отомстить нубу, у которого такой защитник? Только одним способом, посвятив свою тайну других, призвав их на помощь, что в итоге выльется в такое же посмешище. Гриди смолчал. Он выгнал с рудника Шото и пустил слух, что тот, кто будет помогать нубу, тоже вылетит, причем без оплаты. И стражникам в штольне приказал охранять последний штрек с рабочими, никого не пропуская вглубь горы. Рано или поздно у нуба закончится еда, и он будет вынужден выйти. Или придется ему жевать сырое мясо, зарабатывая из-за этого дебафы и воя от тоски, что Гриди тоже устраивало. Пускай страдает. Ну а если надумает выйти, его задавят толпой. А там уже можно будет поговорить вдумчиво, устроив беседу таким образом, чтобы позор Гриди остался тайной. К навесу подошел Дарчит, очередной тупица-штрафник, присланный на рудник специально для того, чтобы раздражать Гриди своими тупейшими шутками. «Эй, великан, не надоело тебе здесь сидеть?» Весело выдал тот и сам же хохотнул над своим несмешным юмором. «Ты правда думаешь, что называть гнома великаном – это так остроумно?» «Да не дуйся ты, я тебе сейчас такую хохму расскажу. Ну, типа свежий анекдот. От караванщиков утром слышал». «В общем так. Просыпается светлый эльф рано утром в дорогой гостинице, а в системных сообщениях у него горит лог. Вас извращенно поимели, покуда вы спали. Но он, само собой, в шоке. Да как же так? Ведь дверь была заперта, окно тоже, я заходил один, подштанников не снимал. Что за дела здесь происходят?» И тут внезапно из шкафа раздается. Дарчит оборвал рассказ об эротических приключениях светлого эльфа, отвесил челюсть, глаза его остекленели. Гриди этого не видел, потому что замер с таким же глупым выражением лица. Продолжало светить солнце, по-вечернему устало щебетали птички, но это были единственные звуки, все остальные исчезли. Не скрипели оси вагонеток, не звенели латы поднимающихся по дороге воинов, литейщики перестали костерить нуба, забывшего намесить глины. Все обитатели рудника застыли, будто громом пораженные, уставившись на что-то очень интересное, видимое только им. Первым в себя пришел Дарчит, от удивления даже позабыв про привычку тупо шутить. «Твою мать, это что такое делается? А, ты это читал?» «Да», — с ледяным спокойствием ответил Гриди. «Не, ну ты видел, выдают прямо в нашей провинции, где-то рядом. Кто хоть это такой, случайно не в курсе? И ник почему-то нубский, у нормальных игроков такие редко. Странно как-то все это. Может, глюк? Нет, Дарчит, это не глюк. А что? Гриди с тоской покосился в провал, потом в сторону ворот. Сбежать? А толку? Найдут. Даже за три перса найдут. Он не дурак, чтобы верить в политику конфиденциальности личных данных игроков. Кому надо, тот заплатит или надавит и получит реальную информацию по любому интересующему его пользователю. А надо будет многим. Герой с кучей достижений – лакомая добыча для любого топ-клана. Топ-клан – это деньги. Деньги – это возможности. Они узнают все, что только возможно узнать. «Так что это?» – с откровенно глуповатым видом повторил Дарчит. «Это Дарчит. Дерьмо». «Дерьмо?» «Оно самое. Помнишь, я тебе рассказывал об одной интригующей здешней загадке? Загадке дерьма. Народ ест много, а вот дерьма никто ни разу в глаза не видел. Это ведь как-то странно. Вопрос интересен многим. И мне кажется, я теперь начинаю понимать, где в ближайшее время окажется все дерьмо этого мира». Гриди указал на пропасть под ногами. «Оно широким потоком польется вниз, заполнит доверху штольню, штреки и все эти вонючие пещеры, перехлестнет через край провала, сметет нахрен мой навес, все эти уродские дома, твою караулку и тебя, тупоголового идиота, вместе с ней». «Я не понимаю, о чем ты вообще?» «А дураку умного и не надо понимать. Сейчас ты резко отсюда уносишь ноги. Не выходишь из игры, а именно уходишь. Отсюда. Быстро». «Но я штрафник, мне...» «Я сказал резко. И когда окажешься далеко, тело свое ты бросишь где попало и отправишься в Реал. Там пойдешь в дешевый бар или клуб. Снимешь накрашенную шлюху, покувыркаешься с ней, подцепишь трипер, нажрешься до поросячьего визга. В общем, оторвешься по полной. И когда к тебе придут и спросят, что видел, ты ответишь чистую правду, вспомнив даже то, о чем давно забыл. И отвечать будешь очень вежливо и со всем старанием». «Гриди, ты чего вообще?» Гриди не отвечал. Задрав голову, он уставился в сторону, обратную от солнца, тоскливо читая сообщения, проплывающие перед глазами огромными ярко-красными буквами. «Достигнуто величайшее достижение. Игрок Ростендрикс Патарантакс заинтересовал богов». Люди, собравшиеся в комнате, не светились перед камерами, не давали интервью и не кичились своим положением. Они просто делали деньги, и делали их в таких масштабах, что называть это деньгами уже язык не поворачивался. Это была власть. Власть – это контроль. Сегодня произошло нечто, что можно было отнести к потере контроля. Собрались они ради того, чтобы обсудить, так это или случившееся ничем не угрожает сложившемуся положению. Игрок уже найден, но, к сожалению, это ничем не поможет. Его тело в искусственной коме, а разум гуляет по второму миру. Причем находится он там давно, так что отключение от сети его вряд ли выбросит. «Почему он в коме?» «Взрыв в лаборатории, где работал». «Лаборатория имела отношение к нашим разработкам?» «Да, субподрядчик из ATZ». Кивок в сторону представительного мужчины с холеным лицом и, на удивление, пышной для его возраста прической. Тот степенно кивнул. «Я помню эту историю. Такая трагедия». «То, чем они занимались, могло дать ему какие-то особые возможности, чтобы провернуть сегодняшнее?» «Совершенно исключено. Никакого отношения к игровому процессу их разработка не имела». «А именно?» «Они работали над новой технологией охлаждения микроэлектронных компонентов». «На основе наших материалов?» «Да, но об их источнике они знать не могли. Да и знай, какое это отношение имело бы к случившемуся?» «Проверьте, может, там что-то всплывало. Это важно. У нас на днях крупная поставка. Любые возмущения ауры мира могут привести к срыву. А мы понятия не имеем, что вообще произошло. Но без возмущений подобное вряд ли обойдется». А найти его в игре пробовали? С первой минуты, и не мы одни, бесполезно. Его нет. Как это может быть? Ну, как вы знаете, у нас осталось не так много возможностей для контроля. Мы уже определили, что игрок был причиной множества серверных сбоев и даже, возможно, пожара в дата-центре. Наши спецы сейчас поднимают логи, пытаются что-нибудь откопать или хотя бы определить, не было ли это диверсией ради заметания следов вмешательства. Мой вопрос относится не к техническим проблемам, а к вашим словам, что игрока нет. Он не определяется никакими методами. Пока у нас две версии. Первая. Он заперся в подземелье хаоса или аналогичной по степени автономности локации. Второе. С ним произошло что-то другое. Над второй версией работаем. А первое. Если он в подземелье хаоса, найти его нельзя. Связаться тоже не получится. Никак не получится. Способов не существует и не может существовать. Таковы изначальные законы второго мира».